Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 19 ноября. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче сообщение главного информуправления аппарата президента. Оперативная сводка Минобороны НКР. Никол Пашинян осудил заявление президентов Беларуси и Казахстана. Арцах впервые принял участие в Амшенском фестивале в Абхазии. Итак, подробности новостного блока. Продолжается визит, возглавляемый президентом Баку Саакяном делегации в США. 17 ноября президент Саакян встретился в Лос-Анджелесе с армянскими благотворителями Вае Карапетяном и Майком Сарьяном. 17 же ноября президент Баку Саакян встретился с представителями Всеармянского фонда «Армения» во главе с исполнительным директором структуры Айкаком Аршамяном. Были обсуждены вопросы, касающиеся телемарафона 2018. Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии, архиепископ Аркиев Мартиросян, другие должностные лица. 18 ноября в Лос-Анджелесе президент НКР посетил резиденцию Западной епархии Армянской апостольской церкви Северной Америки, принял участие в воскресной литургии в храме святых Гевондов, встретился с предводителем епархии, архиепископом Овнаном Дердеряном, группой представителей епархиального совета и армянской общины. В тот же день в Лос-Анджелесе Баку Саакян посетил региональное правление Союза армянской помощи Западного берега США, встретился с членами организации во главе с ее руководителем Сильвой Паладян. Кстати, МИД Азербайджана направил ноту протеста Франции в связи с визитом в эту страну президента Арцаха Баку Саакяна. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдулаева, передает ТАСС. Посольство Азербайджана во Франции вручило ноту протеста МИД этой страны, сказала Абдулаева. «Мы считаем, что этот шаг Франции ставит под сомнение ее объективность и беспристрастность в процессе карабахского урегулирования», отметила официальный представитель МИД Азербайджана. Оперативная сводка Минобороны НКР в период с 11 по 17 ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник нарушил режим прекращения огня более 80 раз. В направлении армянских позиций было произведено более 700 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, передовые части армии обороны НКР оставались верными сохранению режима перемирия и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил с беспрецедентно резкой критикой поведения президентов Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева после саммита ОДКБ в Астане. Пашинян выразил недовольство выносом на публику обсуждения кандидатуры будущего генсека ОДКБ лидерами двух государств и встречи Лукашенко с послом Азербайджана по вопросам деятельности альянса. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым заявил, что Минск готов предложить три кандидатуры на пост генсека ОДКБ. В свою очередь Назарбаев после саммита заявил журналистам о достижении договоренности о переходе поста генсека к Беларуси. Как передает телеканал «Шант», Пашинян заявил, что это закрытое заседание, во время которого союзники обсуждают военно-политические вопросы. «Я буду требовать разъяснений у президента Беларуси», – сказал он. Говоря о заявлении Назарбаева после закрытого заседания, Пашинян охарактеризовал его как противоречащее договоренностям и подчеркнул, что ждет объяснений также от казахстанского лидера. Пашинян отметил, что обсуждал 16 ноября с президентом России Владимиром Путиным вопрос о председательстве ОДКБ. Арцах впервые принял участие в проводимом армянами Абхазии вот уже третий год фестивале Амшен. В этом году он прошел в селе Махадыр Гагрского района. Своим названием праздник обязан району Амшен Западной Армении, выходцами из которого являются почти все абхазские армяне. Цель праздника – показать традиции, историю, быт и национальную кухню амшенских армян. На празднике побывал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Послушайте беседу с руководителем комитета «Веланс» Виленом Микаэляном. Вилен, в каком составе делегация Арцаха поехала в Абхазию? В Абхазию поехали мы, вокальный комитет «Веланс». С нами был постоянный представитель Арцахской республики в Москве Альберт Андриан. Также с нами поехал в Абхазию помощник госминистра Карен Анян. Встретили нас тепло очень господин Галус Барнакович, председатель армянской общины Абхазии. Оказали нам теплый радужный прием. Огромное спасибо за это. Погода была отличная. Мы даже позволили себе искупаться в Черном море. Ну а теперь о непосредственной причине вашей поездки в Абхазию, Амшенском фестивале. Каким было участие вашего комитета в этом мероприятии? Немного о самом фестивале Амшен. Он ежегодный фестиваль, который проводится в Абхазии, причем всегда в разных населенных пунктах. Туда съезжаются армяне со всей Абхазии. И когда они празднуют этот праздник каждый год, этот праздник постепенно превратился в общеармянский. Очень много вокальных групп, хореографических групп приехало из Армении, из разных регионов России. Мы приехали туда в первый раз, то есть представитель Нагорно-Карабахской республики приехал туда первый раз. Кстати, наше выступление оказалось очень ярким, нас очень тепло приняли. После нашего выступления уже наши абхазские друзья не могли скрывать свое восхищение, свою любовь к нам. После нашего выступления очень много людей подходило к нам за сцену, предлагали погостить у них, спрашивали, чем угостить, фотографировались с нами. То есть наша поездка, я думаю, удалась. Они почувствовали поддержку Арцаха, самое главное. Во время нашего выступления также важно отметить, что присутствовало все правительство Республики Абхазия, в том числе сам президент, господин Рауль Хаджимба. Ему очень понравились наши песни. Вот как раз я хочу спросить, какие песни исполнил «Веланс»? Хотя весь фестиваль длился около 5 часов, мы удостоились чести выступить 2 раза. То есть в виде исключения нам дали обширное время. В нашем первом выступлении, когда мы выступали, мы спели песню про любовь к Карабаху и патриотическую песню. Мы спели «Геташен», которая очень понравилась президенту Абхазии. Второе наше выступление тоже опять-таки вызвало большой резонанс. И нам эта публика очень понравилась. Нас приняли как родных. Был очень теплый прием во время концерта. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В Армении прошел цикл мероприятий в рамках недели музеев. Над программой работали Международный совет музеев, Ассоциация сотрудников и друзей музеев, Армянский всеобщий благотворительный союз. Наряду с музеями Армении в мероприятии приняли участие музеи Джавахка и Арцаха. Моя собеседница Инга Енгибарян, экскурсовод Государственного историко-краеведческого музея. О мероприятии она рассказала. С 12 до 14 ноября мы участвовали в музейном экспо. Участвовали более чем 30 армянских музеев. С Арцаха участвовали 4 музея. Дом-музей Никола Думана, Тигранакертский музей, музей города Шуши и Арцахский государственный историко-краеведческий музей. Мы представили разные книги про историю Арцаха, наши буклеты, все, что мы печатали в течение стольких лет, как существует наш музей. Там были книги про ковров, которые находятся в фондах, орнаменты все армянские, книга, где рассказывается про ковроткачество в Арцахе и городе Шуши, потому что Шуши была культурным центром ковроткачества. Там была школа открыта, которая была первая в Армении вообще. У нас также есть книга про историю Арцаха с древних времен до нашей эры. Также диск про историю Арцаха. С помощью видеороликов разные историки рассказывают про историю Арцаха, про исторические факты, про достопримечательности Арцаха. Инга считает, что такого рода мероприятия очень важны для музейных работников. В течение экспо мы имели возможность пообщаться с разными работниками музеев, знать, что там нового. Им тоже было интересно разузнать про Арцах, про наш музей, потому что некоторые из них были у нас и говорят, что было очень интересно, им понравилось и хотят вернуться еще. Те, которые не были, пообещали посещать наш музей. В рамках недели музеев, помимо экспозиций, были проведены тренинги «Круглые столы». Я участвовала в «Круглом столе», где мы обсудили образовательную программу. Это очень важно. У нас есть образовательная программа, но неформальная, но очень эффективная. «Круглые столы» были организованы с помощью специалистов, которые приехали из разных стран. Из Германии, из России, из Англии, из Испании. У них уже опыт большой, огромный. В течение вот таких «Круглых столов», когда мы разговариваем и имеем возможность поделиться опытом, мы учимся многому. Мне очень важно представить наш музей, представить наш народ, нашу культуру. Я замечаю, что после представления нашего музея они просто влюбляются в нашу страну, в нашу культуру, потому что у нас очень богатая культура. Неделя музеев создает уникальную возможность для армянских музеев, представителей IT-сферы и сферы образования, на которой они могут обсудить возможности сотрудничества и взаимной интеграции. И о погоде. Во вторник, 20 ноября, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 1, плюс 4, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.